Глава первая. Шумная вечеринка адептов заканчивалась, конечно, не в официальном бальном зале Академии, а в трактире неподалеку от ее стен. Кот и кролик был знаменит тем, что в нем всегда можно было заказать еду, похмельное зелье и уединение. Кайл, Имри, Мордыхай и Лазарус сняли небольшой кабинет, заказали похмельного напитка, горячего супа, мяса и острой зелени, чтобы прийти в себя после шумных возлияний с однокурсниками. «Итак», — слово взял Мордыхай, нетерпеливый, как все огневики, «мы доказали, что сильнейшие на своих курсах, и получили невиданный приз — стажировку в королевском дворце. Можно плясать и петь, только стажировка эта с подвохом». «Мы откуда знаешь?» — сразу спросил Имри. Боевиков считали не слишком умными. Но этот маг воды был так же вездесущ, как и его стихия. Умел выглядеть безопасным, собирать информацию и вообще действовать тихой силой, подтачивая камни. «Родители приехали поздравить», — ответил Рыжик, шумно выпивая бульон прямо из чашки. Мама радовалась, а отец решил предупредить. Он тоже огневик, но уровня вулкан. Его во дворец не пустят. Молодые маги смотрели на коллегу с уважением. Понятно, почему Мордыхай не пошел в боевики. С таким потенциалом это опасно. Лазарус поморщился, наколол на вилку кусок запеченной с травами говядины и сказал: «Мои предки тоже предупредили, что стажировка с подвохом». «Что значит «с подвохом»?» — подал голос Кайл. Целитель не любил отвлекаться во время еды и приема снадобий, но слишком уж много туману напустили его вынужденные соратники. «Их Величество впервые за 16 лет взял во дворец стажеров». Лазарус многозначительно поднял брови. «Говорите уже», — подстегнул магов Кайл. «Нам все равно нужно знать больше и готовиться к стажировке. Наставник Йогель не зря на это намекнул». «Ладно, я забыл, что ты не из нашего королевства», — поморщился Мордыхай. В общем, 16 лет назад во дворце случился переполох. В сокровищницу забрался вор, но вместо золота или драгоценных камней вынес оттуда принцессу. «Принцессу?» — не поверил целитель. «Принцессу, принцессу. Ей тогда лет было совсем мало, то ли 3, то ли 5. В общем, она забралась в сокровищницу, чтобы поиграть с коронными драгоценностями, и вор украл ее. Король отправил на поиски королевских магов, стражей, вообще всех, кого мог отправить. Но ни вора, ни принцессу не нашли». Кайл поежился. Почему-то эта информация царапала его изнутри. Вот с той поры его величество и не брал стажеров из Академии магии. Вмешался в разговор Имри. И даже в Академию не приезжал. Говорят, что главный маг его величества, старый Аскар, запросился на покой, хмыкнул Лазарус. Поэтому король приехал в Академию и выбрал стажеров, чтобы отдать ему на съедение. «На съедение?» — скептически хмыкнул Кайл. «Королевский маг не только сильнейший маг-универсал», — качнул головой Мордыхай, «но и опытный наставник. Он прежде в Академии ректором был и стал королевским магом буквально через год после похищения принцессы. Король заявил, что не отпустит Аскара просто так. Пусть сначала себе преемника найдет». А тот ответил, что нужны стажеры, чтобы было из кого выбрать в реальных условиях. «Да ладно, что такого страшного в королевском дворце?» — пожал плечами целитель. «О, брат!» — хмыкнул в ответ Мордыхай. «Поверь, кое-кто из старшекуртников, кто поумнее, конечно, счастливы, что не попали во дворец. Если у тебя нет за спиной сильного рода, денег или родства с его величеством, двор тебя прожует и выплюнет. ставил свои 5 грошей Имри. «Напугали», — фыркнул Кайл. «Если там так страшно, почему вы так все рады?» «Потому что это хороший шанс сделать карьеру», — серьезно ответил Лазарус. «И нет большой разницы, где набивать шишки», — фыркнул Мордехай. «Но есть большая разница, где получать поощрение», — аккуратно добавил Имри. «Я понял», — чуть помолчав, сказал Кайл. «Тогда переходим к нашей следующей проблеме. Агния Богданова. Кто она такая и что будем делать по этому поводу?» «Девчонка, воздушница», — пожал плечами Мордехай. «Мелкая заучка. Мы все из разных групп, так что пересекались с ней только на редких семинарах и общих мероприятиях. Больше я ничего о ней не знаю». «На младших курсах я ее вообще не помню», — задумчиво сказал Имри. «После 3-го она стала принимать участие в академических конкурсах. Пару раз ввязывалась в дуэли, но осторожно, словно пробовала силы. Вообще воздушники редко идут в боевку. Чаще в погоднике или в сопровождении кораблей. Но эта малявка успела посетить, наверное, все факультативы и курсы, какие предлагались в академии. Во всяком случае, я ее точно встречал на курсах управления водой». «Зачем воздушнице вода?» — изумился Кайл. «Она отрабатывала воздушные щиты против воды», — припомнил Имри. «У нее даже неплохо получалось. Но заканчивать курс не стала. Посетила несколько начальных занятий и ушла». «Я поспрашивал девчонок на балу», — серьезно сказал Лазарус. «Они, конечно, фыркали, мол, Богданова, и так понятно, что бастард или подкидыш. Но кое-кто проболтался». «О чем проболтался?» — нетерпеливо дернулся Мордехай. «Мне показали девчонку, с которой Агния жила в общежитии», — так же медленно и основательно продолжил маг Земли. «Я с ней поговорил. Воздушница, легкомысленная и болтливая. После вручения диплома выходит замуж. Так что Агния ей не конкурентка, потому и поделилась тем, что знает». Молодые маги напряглись, вслушиваясь в неторопливую речь коллеги. «И что она знает?» — поторопил огневик. «Мало знает. Что удивительно», — задумчиво сказал маг Земли. «Не смогла назвать ни любимый цвет, ни любимое блюдо соседки. Зато долго болтала, что наставник Йогель постоянно где-то поблизости от Агнии». «Погоди», — нахмурился огневик. «Йогель преподает на темном факультете. Он же специалист по проклятиям. И личный наставник Агнии Богдановой. Родители откуда-то выяснили, что ректор сумел уговорить Йогеля преподавать в академии только на таких условиях. Агния учится бесплатно, а он остается ее личным наставником. Просто не афишируют». «Я бы решил, что это девушка дочь Йогеля», — задумчиво сказал целитель. «Но в них нет ни капли родственной крови. Это видно и по внешности, и по ауре». «Он заботится о ней, как дальний родственник», — пожал плечами боевик. «Когда на боевке ее вымочили до нитки, наставник принес ей плед и термос с горячим чаем, велел бежать переодеваться, а потом час полировал ей мозги, как правильно выстроить защиту». «Темный учил воздушницу?» — изумился Лазарус. «Принципы атаки и защиты одинаковы для любой магии», — снисходительно ответил Имри. «Что ж, это все хорошо», — целитель потер лицо, сгоняя остатки похмелья. «Но получается, об этой магичке мы ничего не знаем и узнать до личной встречи во дворце не можем. Будет ли она бороться за место придворного мага?» Вопрос выбил молодых магов из колеи. «Девчонка», — фыркнул Мордехай. «Это будет зависеть от короля», — осторожно сказал Лазарус. «Прежде магички никогда не занимали эту должность. Но что, если она проявит себя лучше нас?» «Ерунда», — помотал головой боевик. Я думаю, Его Величество не допустит женщину к такой должности. Слишком много ответственности. Нужны знания, решительность и сила. А вот тут есть кое-что интересное. Кайл обвел всех взглядом. Я, как вы уже отметили, иностранец. У нас в стране женщины занимают высокие должности, если доказали свои знания и умения. У вас же в стране женщинам позволяют значительно меньше. И чтобы добиться хотя бы небольшого успеха, девушкам приходится прикладывать значительно больше усилий. А эта Агния получила диплом с отличием, как и все мы,